будет побьёшь, где ты? Разве не пойдём, что ты нас умрёт? Но всё же это не прав, на самый раз не прав. Тебе говорят, не делай, не стой вместе, дай. Что за говни, че дружно за говно? Что за говни, че концов к концу? Что за говни, че дружно за говно? Когда я попытался встать, все же ты не прав. Хорошо, же я будет прав. Тебя говорят, не делай, не стой вместе, делай. Что за говнище, ну что за говно? Что за говнище, концов к концу? Что за говнище, ну что за говно? Что за говнище, ну что за говно? Что за говнище, концы до концу? Что за говнище, ну что за говно? Что за говнище, до конца конца? Что за говнище, ну что за говно?